Но есть много скважин, через которые этот личный интерес, как его ни гони, возвращается. Аннетта не находила Эрику красивой, да и доброты в ней не видела. Насчет ее здоровья она делала самые безотрадные предсказания, она мысленно раздевала ее. Не та эта жена, которую она хотела бы дать Францу, хотела бы, какая ирония. Но и к нему Аннетта не была снисходительной, она пропустила его сквозь решето. Сколько отходов! Аннетта была невысокого мнения о его характере, сурово осудила его за непостоянство. Чего ждать в будущем от такого союза? Но только ли разум говорил в ней? День проходил, Аннетта все утро оставалась у себя, она ничего не решила. Решит, когда придет время. Довольно думать, пусть будет пустота, молчание. В середине дня она встала и вышла, и направилась прямо к Эрике фон Винтергрюн. Она застала ее одну в гостиной. У Эрики ёкнуло сердце, но она не показала виду. Как она сжалась! Тщательно одетая, точно она ждала гостью, в шапке бледно-золотых, приглаженных без единого завитка волос, оставлявших открытым упрямый и выпуклый лоб, всем своим видом выражая надменность и замкнутость, Эрика не спеша поднялась и, коротко ответив на приветствие Аннетты с холодной улыбкой, указала ей на стул. Она была во всеоружии. Но опытный глаз Аннетты умел проникнуть в самую душу. Обмениваясь с Эрикой обычными светскими любезностями, она окинула взглядом ее худую, вздрагивающую грудь. В левом углу рта была зажата, как задорный цветок, злая улыбка. Эрика не могла совладать с дрожью бледных губ, неровной путанной речью, смущением, обидой, испугом, горечью. Она-то медленно, сознательно, без малейших угрызений упивалась ими. И уж была ясна развязка драмы, но эта развязка зависела от нее одной, и она не торопилась. Они говорили о модах, о новых танцах, об особенностях местности, о погоде, и она-то слегка смачивала себе губы кончиком языка. Она замолчала, она сделала долгую паузу. Эрика настороженно и напряженно ждала. В этом молчании мерещился какой-то подвох. Она-то насладилась острым привкусом последних секунд ожидания, заранее предвидя, какое действие окажут ее слова, и, упиваясь их сострадательной иронией, она сказала: «Я уезжаю завтра утром». Кровь бросилась в лицо Эрики Винтергрюн, даже лоб залило краской, а кончики ушей залили, как капли крови. Она уже не владела собой и не могла скрыть свое бурное волнение. И Аннетта впервые после приезда улыбнулась. Эрика, искоса следившая за ней, все еще подозрительная и опасливая, все еще боясь какого-то коварного хода, поняла, что в этой улыбке нет вражды. Она-то рассматривала ее не без насмешки, но с жалостью. Она думала, как она любит его. Смущенная Эрика наклонила голову и вдруг опустила ее на плечо Аннетты. Аннетта положила руку на ее хрупкую шею, на тонкие волосы, и ласково смеясь погладила их. Перед ней был только беззащитный ребенок. Недоверие бесследно исчезло. Эрика подняла на Аннетту смиренный, благодарный, радостный взгляд, и Аннетта мысленно пожелала ей: «Будь счастлива!» Каждая из них до дна видела душу другой, и обе уже не стыдились того, что они разгаданы, так как обеим им надо было многое друг перед другом загладить. Тогда Аннетта спросила: «Когда вы поженитесь? Не надо больше тянуть». И она заговорила о Франции. Она судила о нем с любовью, но беспристрастно, и предостерегала Эрику от ожидавших ее опасностей. Эрика не заблуждалась на этот счет, у нее был тоже зоркий глаз. Они взялись за руки и заговорили искренне, на чистоту. Эрика не скрывала того, что видела в своем женихе, и что пугала ее, но она приняла твердое решение взять и изберечь для себя эту обаятельную изменчивую душу, которая так жадно тянулась. Она заранее принимала все тайные битвы, бессонные ночи, беспокойные дни, расплату за счастье, которое ей придется снова и снова завоевывать, без всякой уверенности в его прочности. Сжимая нервную руку Эрики, Анетта ощущала яростную энергию, которую влюбленная девушка минуты раньше собиралась направить против нее, стремясь любой ценой отстоять свое ускользавшее счастье, счастье всей жизни, на которое эта раненая жизнью, эта больная уже не рассчитывала. Анетта думала, это справедливо, она говорила себе. Эта рука в силах удержать и вести того, кого я вверяю ей.